Глава 14. 22 года до перехода. Это была Москва моего детства. Если точнее, то до моих осознанных воспоминаний оставалось еще пара лет, но город уже мало отличался от того, что я помнил. Таис и Лев поселились в большой квартире, в жилом комплексе «Синяя птица» на юге столицы. По тем временам более чем достойное жилье. Хотя для нас не составило бы труда организовать особняк на Рублевке, Таис настояла на том, чтобы жить максимально близко к естественным условиям. Рассказывая про жизнь в Москве, я осторожно попробовал затронуть тему, которая, увы, была актуальной почти повсеместно и во все времена. Это наличие не вполне адекватных людей, вымещающих свои комплексы на тех, кто выглядит немного по-другому. В ответ Таис только рассмеялась. «Гриш, неужели ты думаешь, что я настолько наивна, что не могла этого предвидеть?» — спросила она, успокаиваясь. «Не переживай об этом, поверь, я смогу защитить себя». «К тому же я буду рядом», — добавила Катя. «Точнее, моя часть. Я не дам случиться ничему плохому». Я нахмурился, но потом улыбнулся и кивнул. «Рад это слышать», — сказал я. «Гриша, спасибо тебе!» Лев неожиданно подбежал ко мне и обнял. «Особенно спасибо за доверие, ну и за будущий космос, конечно». «Лева, но помни, что ты всегда можешь отказаться», — вставила Таис. «Мы что-нибудь придумаем». «Нет, мама», — возразил Лев. «Не откажусь я. Никто, кроме меня, с этим не справится». «Гриша, может, все-таки миссия будет на твоем челноке? Или хотя бы на этих новых кораблях? Современные ракеты не выглядят слишком надежными, понимаешь?» — сказала Таис. «Мы обсуждали это уже много раз», — вздохнул я. «Сейчас самое главное — это сохранить в тайне наше преимущество. А в зоне триггера высокие технологии могут засечь и проанализировать». «Я хочу полететь на настоящей ракете», — заявил Лев. «И полетишь обязательно», — ответила Катя. «И вернешься обратно, добыв недостающий тюрвинг». «Но только после того, как закончишь нормальную школу», — вмешалась Таис. «И станешь настоящим космонавтом». «Это здорово, мама». Лев улыбнулся, отпустил меня и обнял Таис. «Гриша, извини, но я все-таки не понимаю, я не говорила этого раньше, но...» «Почему именно Лев, а не Гриша?» — вместо меня ответила Катя. «Таис, я думала, ты догадаешься». Таис в недоумении развела руками. «Мы вступаем в электронный век», — продолжала Катя. «Скрывать важные вещи становится все сложнее. Тем более в такой замаскированной миссии, где будет слишком большое число вовлеченных людей, не посвященных в наши дела. Гриша попадет во все базы. И я не представляю, что может начаться, когда он, другой он, найдет тюрвинг перемещения. Я не уверена, что это все не изменит. А со Львом все будет гораздо проще. Мы очень правдоподобно инсценируем его гибель. Придумаем отличную историю и для местных спецслужб, и для конкурирующих». «Ясно, ясно», — кивнула Таис. «Но 10 лет у нас точно есть. Так что спасибо вам за это. Кстати, чаю хотите? Обожаю этот напиток». Я посмотрел на молчавшего все это время Кая и не стал отказываться. 9 месяцев до перехода. Я очень хотел посмотреть на свой старт и допустил страшную, нелепую и детскую ошибку. Так часто бывает, когда погружаешься в стратегические вещи с головой. Какая-то мелочь вдруг выскальзывает из зоны внимания и сильно портит жизнь. Что-то неладное я почуял уже тогда, когда мы остановились в нужный момент времени. Челнок приводнился в небольшой изолированной бухте на Хайнане. Тут, как обычно, была отличная погода. Видимо, именно погодой я объяснял свое неожиданно приподнятое настроение. Я порхал по пирсу в ожидании автобуса, что-то мурлыча про себя от счастья. Катя смотрела на меня настороженно. «Если бы я точно не знала, что ты этого не делал, то я могла бы решить, будто ты принял что-то нехорошее», — заметила она. «У тебя что-то творится с гормональным фоном». Но в тот момент я только отмахнулся. А потом, издалека, я увидел его и понял, что погибаю. Весь ужас происходящего обрушился на меня гигантским ледяным айсбергом. И контраст по сравнению с только что испытанным пронзительным счастьем был настолько сильным, что я едва не потерял сознание. Катя, глядя на меня, кажется, тоже все поняла, но было слишком поздно. «Нужно остановить старт», — твердо сказал я, доставая тюрбинг перемещения. «Держи его», — крикнула Катя, обращаясь к Каю. «Он не в себе. Попробуй его вырубить». Она схватила меня за руку с тюрбингом. Какое-то время я боролся и даже добился успеха. Очень помогало глядеть в Катины глаза. А потом она отвела взгляд и меня накрыла по новой. «Старайся его вырубить!» — крикнула она. Кай медлил, не понимая ситуации. И я едва не успел. Потом толкнул меня вперед, повалил на землю, и меня тут же оплели нити мицелия, не давая пошевелить пальцем. Я не мог нажать на спусковой крючок тюрбинга. «Что случилось?» — спросил Кай. «Он под воздействием колокольчика», — ответила Катя. «Мы забыли об этом. В прошлом человек, который влюбил его в себя, погиб, но мы вернулись на несколько дней раньше». То, что происходило дальше, я помню смутно. Это был сплошной ад. Я снова и снова переживал то мгновение, когда у меня еще был шанс спасти Джана. Не знаю, смог бы я пережить это, если бы Кай и Катя не были все время рядом. Я злился на них. Но в то же время в их присутствии становилось немного легче. Они говорили со мной, хотя я не был в состоянии разбирать слова и их смысл. Я понимал, что они останутся со мной тогда, когда Джан уйдет. Наконец, в один из дней я почувствовал, что все кончено. Это было невероятное облегчение. Но в глубине души я знал, что вернулся другим человеком.